Глава 23. Портальный камень с надписью «Саванна» мгновенно оказался в моей руке. Раздавил. Вскочил в портал. Кто мог предположить, что на месте моего появления расположится львиный прайд? Мохнато-гривастый вожак размером с маленького слоника поочередно удивился, возмутился и, похоже, разозлился. Его изумрудная грива стала дыбом. Влетевший за мной отряд разрядил в него пистолеты, а потом мужественно слинял обратно. Обиженный прайд, состоящий из льва и пяти львиц, устремился за ними. Я спокойно, в гордом одиночестве, стоял и смотрел вокруг. Среди бесконечного моря волнующейся фиолетовой травы высились великаны причудливой формы деревьев с черно-красными листьями. Вдали виднелись стада незнакомых животных. Приглядевшись к ним, я срочно выскочил из закрывшегося портала. «Нафиг, нафиг такие габариты!» Не хочу быть лилипутом в стране Гулливера. В нашем мире гигантских львов уже прибили. С ними расправилась подошедшая армейская часть. Правда, ее потери составляли примерно треть, и бардак на дороге творился колоссальный. Все равно картина не радовала. Командиры с каждой потерянной мной минутой наводили порядок и готовили пострадавший отряд к бою. Особенно не понравилась мне артиллерия. Они прямо с колес разворачивали орудия и заряжали их. Подключил замедление времени, а распараллеливание сознания дало ответ. Пороховой обоз. В несколько секунд я достиг первых рядов противника. Взмах меча. Даже растерялся. Кроме разрубленного пополам вояки, серии молний выкосили эти самые первые ряды. Я направил меч мимо пушек и всей душой пожелал вызвать небесный огонь. Еще живые враги рядом со мной завороженно наблюдали, как с кончика меча сорвалась шаровая молния. Огибая противников, словно танцуя, она направилась по указанному маршруту. Казалось, прошли века. Наконец она занырнула под крышу повозки. Вспышка. Летел я красиво, но не очень долго. Надо будет поработать над приземлением. Застряв в кроне огромного дуба, решил я. Перед глазами по голубому небосклону пастух-ветер перегонял маленькие стада белых пушистых облаков овечек. Шевелиться не хотелось, но было необходимо выяснить, как далеко улетел, насколько цел, где враги. «Курва, мач, ой, я пердоле!» Кто-то высказал наболевшее у подножия дуба. После этого раздался треск кустов от пробирающегося сквозь подлесок человека. Спускаясь с дерева, я решил следующим атрибутом попросить у дракоши способность древолаза. Может, тогда спуск будет менее болезненным. Выйдя на дорогу, убедился. Пороху у вражеской армии было до хрена, а может, даже больше. Это направление стало полностью безопасным. С другой стороны, от четырехпушечного отряда в мою сторону неспешно шел молодой военный и размахивал грязно-серой тряпкой на кривой палке. Я присел на валявшийся рядом ствол, разорванный взрывом пушки, и стал ждать парламентера. Парень был одет в двубортный, укороченный, зауженный фрак василькового цвета. Благодаря твердому стоячему воротничку он твердо держал непокрытую голову. Штаны с красными лампасами прикрывали сапоги со шпорами. Парадная шпага крепилась на черном кожаном ремне с до блеска начищенной бляхой. Он воткнул флаг парламентера с наветренной стороны. Похоже, он был сделан из портянки, не стиранной недели три. «Позвольте представиться. Корнет Оболенский Александр Михайлович». Чеканя каждую фразу на французском языке, сказал молодой вояка. «Ведьмак Наполеон». Вставая, представился я на русском и недоуменно отметил появившийся акцент. Оболенский с удивлением следил за моими перемещениями подальше от сильного и резкого запаха импровизированного флага. «О, так вы российский подданный?» Перешел он на русский язык. «Никак нет. Я корсиканец с французским гражданством», твердо заявил я. «И мне интересно, с чем связана ваша агрессия по отношению к гражданину Франции?» Корнет растерянно, похлопав ресницами, огляделся вокруг. Он словно искал ответ в окружающей нас бойне. «Вы глубоко заблуждаетесь», — наконец смог сформулировать ответ Оболенский. «Наоборот, мы очень благодарны вам за помощь в отражении бандитского нападения польских войск». Я со скепсисом оглядел четырехпушечный небольшой отряд и поинтересовался. «Вы рассчитывали с такими силами справиться с армией поляков?» «Ну что вы, сейчас основная армия под руководством ведьмака-капитана Михаила Илларионовича Кутузова отражает большой прорыв из закрытого города Москвы», — начал объяснять Оболенский. «Наша задача была задержать оккупантов хотя бы на несколько часов. Армия под стенами закрытого города Москвы мешала моим стратегическим планам. Подключив распараллеливание сознания, получил ответ — ликвидировать прорыв. Со стороны перекрывавшей дорогу заставы раздалась тревожная барабанная дробь. Там началась суета. Солдаты срочно меняли позиции, словно ожидали нападения с тыла. Прекратив дипломатические разговоры, мы поспешили на помощь. Земляной вал со рвом полностью перекрывал дорогу. Пушки на площадке рукотворного холма были уже развернуты в обратную сторону и готовы открыть огонь. Перескочив по перекинутому через реку мостику, я резко взобрался на бруствер. Прямая, как стрела, дорога уходила вдаль. По ней неспешной трустой двигалась парочка ящеров размером, пожалуй, с хороший сарай. От залпа пушек заложило уши. Ядра, словно горошины, отскочили от бронированной шкуры рептилий. Эти гады даже не обратили внимания на полученные удары. Все так же неспешно шагали вперед. Имея небольшой опыт работы с молнией мечом, я решил повторить прием шаровой молнии. Сорвавшийся с кончика меча ярко сверкающий шарик резво направился навстречу чудовищам. Одна из ящериц, как лягушка, выбросила длиннющий раздвоенный язык и жадно ухватила мой подарочек. Показалось, что земля под ногами начала дрожать от судорожных конвульсий упавшего ящера. Вторая ящерица, затормозив и вычленив меня кроваво-красным взглядом, противно зашипела. Больше всего это напоминало звуки, издаваемые человеком, переевшим горох. Воздух перед ней сгустился и приобрел гнилисто-желтый цвет. Это облако медленно начало дрейфовать к нам в гости. Взмах молнии меча выдал мелкую россыпь электрических разрядов. Скорее всего, ему требовалось время на перезарядку. «Оставить позиции! Отступить в лес!» — отдал приказ корнет Оболенский. Мое распараллеливание сознания дало ответ. «Жемчужинка. Истинное дыхание дракона». «Доча, помочь не желаешь?» — послал мысленный запрос жемчужинке. Она, выскочив из татуировки, проявилась возле меня. Солдаты сменили прицел на мою кроху. Один особенно нервный и не удержавшись выстрелил. Пуля взрыхлила землю возле мордочки моей дочурки. Замедление времени включилось автоматически. Сам в шоке от своей скорости, я рассматривал стонущих сбитых с ног солдат и поломанные мушкеты. На ногах остался только корнет. Он спокойно достал флягу и поинтересовался. «Наполеон, вы водку пьете?» «С удовольствием составлю вам компанию, но чуть позже», — ответил я и обратился к жемчужинке вслух, указав рукой на приближающийся туман. «Доча, подуй на эту гадость». Анимешные глаза солдата Оболенского стали мне наградой за это. Он судорожно отхлебнул сам из фляжки и прохрипел: «Доча? Ну, так получилось», — пожал я плечами. Весь народ с уважением посмотрел на нижнюю часть моего тела. Жемчужинка, расправив крылья, выдохнула воздух с мелодичным свистом. Искрящийся поток устремился к ядовитой туче. Он уничтожал ее, как горячая вода, омывающая грязные руки. Молния меч еще не перезарядился. Решение позвать Колобка с его подгоревшей армией стало спонтанным. Солдаты, решившие принять вертикальное положение, увидев Колобка в юбочке из лисьих хвостов и хаотично расположившихся негроидных плюшек, как по команде залегли обратно. «О, деда, привет!» — закричала жемчужинка. «Смотрю, твои подопечные успели здорово разожраться». Оболенский на одном дыхании опустошил флягу и прохрипел: «Деда!» «Ну, так получилось», — снова пожал я плечами. Весь народ с уважением сравнил улыбку на моем лице со скалом Колобка. «Ну а чего, сразу видно, родственники», — озвучил странное умозаключение Боленский. После этого лег, закрыл глаза и громко захрапел. Оставшаяся ящерица подбиралась все ближе. Подгоревшие Колобки, возбужденно подпрыгивая, защебетали. «Там, ам-ням, идем, ам-ням», и ускакали ей навстречу. Бой закончился чавкающими звуками и рыкающим криком моего Колобка. «Сволочи! Печень мне оставьте!» Солдаты вслед за поручиком приняли вид уставших и заснувших людей, плотно закрыв глаза и дыша через раз. Колобки, насытившись, умотали в астрал. Жемчужинка попыталась познакомиться с солдатами. Те потели, воняли, но глаз не открывали. Ей это быстро надоело, и она спряталась в татуировку. С помощью командного русского языка мне удалось заставить вояк восстать и направиться к основному лагерю возле закрытого города Москвы. Туда мы прибыли только к вечеру. Эти крохоборы собрали огромный обоз трофеев, оставшихся после бегства польских панов. Встретили нас как героев. Возле обоза собралась толпа. Шум стоял, как на Восточном базаре в праздничный день. При этом военный лагерь был организован по всем правилам полевой фортификации. Ров с подъемным мостом, насыпной вал, ощетинившийся стволами пушек. Ровные ряды палаток окружали плац с единственным бревенчатым домом рядом с ним. Утомленный событиями и видя, что все внимание народа направлено на трофеи, я забрался в ближайшую палатку и завалился в углу на земляной пол. Только заснул, как в палатку зашел седоусый солдат. Голосом, звучащим как из бочки, начал отчитывать меня. «Салага! Тра-тра-та! Почему мундир? Тра-та-та! Немедленно отправляйся к Аптернамусу! И через 5 минут, чтобы был на построении, иначе будет та-та-та!» Молодой солдат, зашедший вслед за седоусом, схватил меня за руку и поволок за собой. Содремавший мозг не хотел просыпаться. Подключив автопилот, стал выполнять команды окружающих меня людей, сам пребывая в блаженной дреме. Проснулся, стоя на плаце, в мундире канонира на общем построении. Однобортный укороченный черный мундир с красными обшлагами, застегнутый на золоченые пуговицы, обтягивал меня, как перчатка. Особенно хорошо смотрелись белые штаны, заправленные в черные сапоги. Причем сапоги были на 3 размера больше, чем нужно. Пока я переживал свой наряд, между наших стройных рядов двигались 3 офицеров и корнет Оболенский. Корнет внимательно вглядывался в лица стоявших по стойке смирно солдат. «Доча, ты можешь наложить морок на мое лицо?» Мысленно, сам не зная зачем, попросил у жемчужинки. По лицу словно провели наждачной бумагой. «Не смей умываться!» Пришел тихий ответ от дочурки. Комиссия под руководством Оболенского прошла мимо. Солнце опустилось за горизонт. По всему лагерю зажглись факелы. Наконец нас отпустили на отдых. Просыпаться от пинка под тревожный барабанный бой было для меня в новинку. Вокруг распространялся управляемый хаос. Это когда все знают, куда бежать и что делать, но приказа еще не поступало. Поэтому исполняем бег на месте. Наконец седоусый скомандовал, и мы оказались возле нашего орудия. Бросил взгляд в сторону города. На наши позиции накатывала волна ящеров размером с лошадь. Мне сунули в руки банник. Это такой ёршик для мытья посуды, выросший до гигантских размеров. Пушки на земляном валу дали нестройный залп. Ядра проделали просеки в накатывающей волне. Седоусый, повернувшись ко мне, громким «тра-та-та» объяснил мои обязанности. Подхватив банник, я в одиночку быстро прочистил ствол. Уважительное «та-та-та» означало, наверное, похвалу. Через 1/2 часа до наших позиций добрались 1 единица из тучи накатывающих ящериц. Их приняли на штыки пехотинцы у подножья вала. «Оправиться, тра-тра-та! Отдыхаем, тра-та-та! Ждем, та-та-та!» — скомандовал седоусый. Через 1 час из города вышло 10 ящеров, знакомых мне по предыдущему дню. Я вскочил и схватился за банник. Седоусый, вздохнув, произнес. «Молодой, сиди! Это не наш бой! Ты вообще из какой дыры выполз? Тебя твой фейерверкер в нужнике утопит!» Я молча пожал плечами и развел руками. «Не мой, что ли?» — поинтересовался седоусый. Я, как болванчик, закивал головой. «Ладно, отдыхай. После боя, если живы будем, разберемся». Он закончил разговор и, облокотившись на лафет, мгновенно захрапел. Вот что значит ветеран битв. Я пригляделся к полю боя. Навстречу ящерам выдвинулся отряд разнопланово одетых и вооруженных бойцов. Подошедший ко мне молодой солдат с уважением произнес. «Ведьмаки и кудесники в бой пошли». Ящеры выдохнули ядовитое желтое облако в сторону наших позиций. 3 кудесников, одетых в ватные халаты и остроконечные меховые шапки, вдруг, подвывая, закрутились вокруг своей оси. С их поднятых вверх рук сорвались песчаные воронки. Разрастаясь, они устремились навстречу ядовитому облаку. 2 стихии, встретившись, поглотили друг друга. Затем 4 кудесника, одетые в кожаные красные безрукавки и белые полотняные штаны, упав на одно колено, воткнули ладони в землю. Ящеров, как канатами, оплели мощные лианы, вырвавшиеся из-под земли. В бой вступили ведьмаки с хорошей защитой и вооружением. Через 1/2 часа добили последнего ящера. С поля боя на носилках уносили раненых и убитых. Весь наш орудийный расчет, кроме седоусова, внимательно следил за битвой. Он подошел в конце, когда все закончилось. Внимательно всматриваясь в сторону закрытого города, тихо прошептал: «Если это все, то еще поживем». И словно в ответ из города, медленно ступая, вышла огромная виверна. Расправив крылья, она зашипела, как рассерженный гусак. «Полный тра! Пока ее с неба снимут, почти все здесь ляжем. прорычал седоусый. Виверна, величественно взмахнув крыльями, поднялась в воздух. Отряд кудесников и ведьмаков бегом покинул поле боя. Санитарные команды с ранеными поспешали за ними. Виверна, спикировав на них, дыхнула туманной дымкой. Даже до нас донеслись крики растворяемых в кислотном дыхании людей. Молния и меч, лежавший в пространственном кармане, мгновенно оказался у меня в руках. Шаровая молния сорвалась в сторону скотины. Подключив замедление времени и получив от распараллеливания сознания точку падения виверны, я бросился вперед. Гнев орков советовал закончить бой одним ударом. При других раскладах я бы получил травмы, несовместимые с жизнью. Мир вокруг меня замер. Люди выглядели как зрители, забывшие дышать во время смертельного трюка. Рывок. Еще рывок. Удар о землю туши чудовища. Удар меча в основание шеи. Голова медленно отделяется от туши. Голова катится по земле. Мир оживает. Я обессиленно опускаюсь на подрагивающую в конвульсиях виверну. Организм от взрывной волны впадает в обморочное состояние. Пришел в себя на кровати в бревенчатом домике. За столом в центре комнаты сидел одноглазый, хорошо знакомый по портретам из прошлой жизни Кутузов. Он сломал баранку пальцами левой руки. В правой, чашкой, с которой он с хлюпающим звуком, зажмурив целый глаз, с удовольствием сделал глоток. «Ну, молодой человек, рассказывайте». И вроде бы не обращаясь ко мне, в пространство, заполненного едой и напитками стола, велел он.